Я просунула руки в рукава и быстро застегнула пуговицы поверх разодранного лифа. Теперь без рубашки был Эдвард, и это здорово меня отвлекало. «Давай наперегонки», — предложила я. «Только чур не поддаваться». Эдвард выпустил мою руку, ухмыльнулся и сказал: «На старт!» Найти дорогу к моему новому дому оказалось проще, чем спуститься по Чарлиной улице к старому. Мы оставили четкий и ясный след, идти по которому было очень легко даже на такой невероятной скорости. Эдвард опережал меня, пока мы не добрались до реки. Я решила рискнуть и прыгнуть раньше, воспользоваться своей силой. «Ха!» — ликующе воскликнула я, когда мои ноги первыми коснулись травы. Прислушиваясь к Эдварду, я вдруг уловила нечто неожиданное и громкое — сердцебиение. В тот же миг Эдвард очутился рядом и крепко схватил меня за плечи. «Не дыши!» — предупредил он. Я постаралась не поддаться панике и затаила дыхание посреди вдоха. Двигались только мои глаза, инстинктивно озираясь по сторонам в поисках источника звука. На границе леса и лужайки стоял Джейкоб. Он сложил руки на груди и стиснул зубы. В лесу за его спиной билось еще два сердца. Под чьими-то большими лапами шелестели заросли папоротника. «Осторожно, Джейкоб», — сказал Эдвард. Будто эхом на тревогу в его голосе из леса донесся волчий рык. «Может, не стоило? По-твоему, лучше сперва подпустить ее к ребенку?» — не дослушал Джейкоб. «Сначала посмотрим, как Белла поведет себя со мной. Если что, я быстро исцелюсь». «Так это проверка. Они хотят посмотреть, смогу ли я не убить Джейкоба, прежде чем попытаюсь не убить Эрена Сми?» Мне вдруг стало тошно. Не физически, а мысленно. Чья любопытная идея? Эдварда? Я с тревогой поглядела на него. Озабоченность на его лице сменилась чем-то другим. Он пожал плечами и с едва ощутимой враждебностью в голосе произнес: «Ну что ж». Из леса донесся гневный рык. Наверняка он принадлежал Лим. «Да что такое с Эдвардом? После всего, что мы пережили, разве не должен он относиться к моему лучшему другу, по крайней мере, с теплом?» Я-то думала, глупо, наверное, и все-таки, что они теперь друзья. Видимо, ошибалась. «И что творит Джейкоб? Почему он готов жертвовать собой ради Ренесми?» Я ничего не понимала. Даже если нашей дружбе не конец. Тут мы переглянулись, и я подумала, что нет, не конец. Джейкоб по-прежнему смотрел на меня, как на лучшую подругу. Он нисколько не изменился. А вот я... Он встретил меня улыбкой, ласковой, родственной. И я окончательно уверилась, что наша дружба еще жива. Все как раньше, когда мы днями напролет убивали время в его гараже. Легко и нормально. Я вновь заметила, что странная потребность в Джейкобе, которую я чувствовала до перерождения, исчезла. Он стал мне просто другом, как и полагалось. И все-таки я не могла понять смысл его поступка. Неужели Джейкоб настолько самоотвержен? Готов ценой собственной жизни помешать мне сделать то, за что я буду казнить себя до скончания веков? В чем причина? В снисхождении к моей новой сущности? Конечно, таких прекрасных людей, как Джейкоб, очень мало, но даже от него я не смогла бы принять столь большой жертвы. Он улыбнулся еще шире и слегка пожал плечами. «Беллс, извини, конечно, но вид у тебя жуткий. Ты прямо как из фильма ужасов». Я улыбнулась. Вот он, старый добрый Джейкоб, которого я знала и понимала. Эдвард зарычал: «Попридержи язык, псина!» Ветер подул мне в спину, и я быстро наполнила легкие безопасным воздухом, чтобы ответить. «Нет, он прав. Глаза кошмарные, да?»